Глава 31. Утром, когда я вкушал подмокший тост с паштетом, в палату вошел хирург-ординатор. — Как себя чувствуем? — Отлично, — соврал я. — Но при вашем рационе сил не наберешься. Когда вы меня отпустите? — Не надо торопиться. Я хочу, чтобы вы недельку полежали. — О неделе не может быть и речи. Я не настаиваю, чтобы вы остались здесь. Регулярно питаться, чередовать легкую гимнастику с отдыхом, ну и, разумеется, никаких драк. — Естественно, — сказал я. Утро я вовсю отдыхал, ожидал звонка Тратвелла, но он так и не позвонил. Ожидание стало мешать отдыху, а под конец свело его на нет. Незадолго до полудня я снова позвонил в контору Тратвелла. Телефонистка сообщила, что его нет. — На самом деле? — На самом деле. Я не знаю, где он. Я немного поотдыхал, немного подождал. Из Пасадены примчался полицейский на мотоцикле, привез ключи от моей машины и объяснил, куда ее поставили. «Вот он, перст моей судьбы», — подумал я. После обеда я сполз с кровати, кое-как оделся. К тому времени, когда я натянул трусы, брюки и ботинки, с меня отек пот. Ноги подкашивались. Напялив окровавленную рубашку, я накинул поверх нее куртку. По коридору взад-вперед сновали сестры, санитарки, разносили обед. Я пересек коридор, открыл серую металлическую дверь на пожарную лестницу, спустился вниз. Вышел через боковой ход на стоянку, разыскал свою машину, посидел в ней. Чередовать легкую гимнастику с отдыхом. Автострада была забита битком, движение почти остановилось. Машина, как я ни старался, плохо слушалась меня. К тому же внимание мое то и дело отвлекалось, раз я чудом не врезался в машину впереди. Сначала я намеревался поехать в Пасифик-Пойнт, но куда там? Я и до Уэст-Лос-Анджелеса дополз с трудом. Дотянув до последнего квартала своей улицы, я увидел в зеркале заднего вида бородача с тюком. Обернулся, но бородача и след простыл. Поставив машину у обочины, я потащился наверх. Открыл двери, услышал, как в квартире яростно, точь-в-точь звуковая мина-ловушка, надрывается телефон. Снял трубку, перенес телефон к креслу. «Мистер Арчер?» — говорит Хелен из телефонной службы. «Вам два раза звонили по неотложным делам, мистер Тратвелл и мисс Тратвелл. Я с тех пор все вам названиваю». Я посмотрел на электрочасы. Они показывали два. Хелен сообщила номер Тратвелловской конторы и смутно знакомый мне телефон, который продиктовала дочь Тратвелла. «Кто еще звонил?» «Был еще один звонок из Пасадинской больницы, но они, наверное, ошиблись. Они говорят, что вы задолжали им $170, включая стоимость операции. Так они сказали». «Все верно. Если они еще позвонят, скажите, что я отправлю чек почтой». «Хорошо, сэр». Я вынул чековую книжку, посмотрел, сколько у меня на счету денег, и для начала решил позвонить Тратвеллу. Но прежде прошел на кухню и сунул в духовку замороженный бифштекс. Отхлебнул молока, простоявшего не один день в холодильнике, выяснил, что оно еще не скисло, и осушил разом чуть не пол-литра. Меня потянуло отбить вкус молока стаканчиком виски, но этого-то как раз и не следовало делать. На мой звонок ответил младший партнер Тратвелла Эдди Сазерленд. «Тратвелла в данный момент нет в конторе», — сказал Сазерленд, — «но он сможет принять меня в 4:30». «Мое присутствие обязательно, но зачем я нужен Тратвеллу?» Сазерленд не знал. Набрав номер, оставленный Бетти, я вспомнил, что это телефон Ника. «Алло!» — услышал я голос Бетти. «Говорит Арчер». Она затаила дыхание. «Я весь день пыталась до вас дозвониться». «Ник с вами?» «Нет. Много бы отдала, чтобы это было так. Я за него беспокоюсь. Вчера поехала в Сан-Диего, пыталась его повидать, но меня не пустили». «Кто?» «Да охранник, ну и доктор с Мизером. Они, вероятно, считают, что меня подослал отец. Мне, правда, удалось заглянуть в дверь. Так что я видела Ника, и он меня видел. Он попросил забрать его из клиники. Сказал, что его держат там против его воли». «Кто держит?» «По-моему, он имел в виду доктора с Мизером. Во всяком случае, именно доктор с Мизером приказал его перевести». «Куда?» — Не знаю, мистер Арчер, но думаю, что они держат его в заперти в Смизеровской клинике. Во всяком случае, санитарная машина отвезла его туда. — Вы всерьез верите, что они держат его в заперти? — Я сама не знаю, чему верить, но боюсь всего. Вы мне поможете? Я сказал, что для начала она поможет мне, поскольку я сейчас не в состоянии вести машину. Бетти обещала приехать через час. Я вышел на кухню и перевернул бифштекс. С одной стороны он дымился и шипел, с другой был замороженный, точь-в-точь, как те шизофреники, с которыми мне приходилось иметь дело. И я задался вопросом, безумен ли Ник? Прежде всего надо было одеться. В моем не слишком богатом гардеробе нашлась трикотажная нейлоновая рубашка, которую я напялил, не вдевая левой рукой в рукав. Мой наряд завершил вязаный жакет. К этому времени шизоидный бифштекс подрумянился с обеих сторон, но внутри остался кроваво-красным. Я проткнул его ножом, на тарелку потекла кровь. Дав бифштексу остыть, я съел его, не прибегая к помощи ножа и вилки. Допил молоко, после чего вернулся в комнату и сел в кресло отдыхать. Впервые в жизни я ощутил старость. Организм вдруг стал требовать большего ухода, а сам давал все меньше взамен. Гудок Бетти вырвал меня из полудремы. Я неуклюже протиснулся в машину под суровым взглядом Бетти. — Мистер Арчер, вы больны? — Да нет, просто в плечо угодила пуля. — Почему вы мне ничего не сказали? — Тогда вы бы не приехали, а мне не хочется выпускать расследование из рук. — Даже если это вас убьет, меня не так легко убить. Я за последние 2 дня сильно сдал. Бетти же, напротив, очень похорошела. Видно, решила, что жизнь гнома в тусклом подвале не по ней. Но кто вас стрелял? Полицейский из Пасадины. Правда, он метил не в меня, я просто подвернулся под руку. Разве отец не рассказал вам? Я не видела отца со вчерашнего дня, — сказала она так торжественно, словно делала важное заявление. Вы хотите уйти из дому? Да. Отец сказал, чтобы я выбирала между ним и Ником. — Уверен, вы его неправильно поняли. — Нет, вполне правильно. Она включила зажигание. Мотор взревел. И тут меня осенило. Я же забыл вынуть письма Чалмарса из багажника. Взял их, и пока Бетти выводила машину на автостраду, еще раз пробежал верхние 3. Начало 2-го письма привлекло мое внимание. — Младший лейтенант Л. Чалмарс. С борта Сорел Бэй КА-185. 15 марта... 1945 года. Кажется, вчера в разговоре вы упомянули о дне рождения Ника. Он родился в декабре, я верно запомнил? 14 декабря, сказала она. Какого года? 45-го. В прошлом месяце ему исполнилось 23. А зачем вам это? Может понадобиться. Скажите, кто вынул из пачки эти 3 письма? Они идут не в хронологическом порядке. Ник, возможно, и он. Кажется, он их читал. А что? Мистер Чалмарс, находясь на фронте, отправил 15 марта 1945 года письмо с борта корабля. Я не сильна в арифметике, а за рулем особенно, но, похоже, с 15 марта по 14 декабря прошло 9 месяцев. Вот именно. Как странно. Ник всегда подозревал, что его отец... Ну, что мистер Чалмарс ему не родной отец. Он думал, его усыновили. Вполне вероятно, что он прав. Я переложил 3 верхних письма в бумажник. Бетти, преодолев скат, въехала на автостраду и прибавила скорость. Смог накрыл нас коричневой пеленой.